Глава 66. По лугу, как всегда, рассеяны коровы с колокольчиками. Колокольчики звенят, каждый на свой лад. Фред сидит на камне перед коровами, смотрит на них безучастно. Потом закрывает глаза. Начинает двигать рукой, словно дирижируя оркестром, но на этот раз ничего не происходит. Колокольчики звенят несогласованно, без всякого порядка. Не открывая глаз, Фред нервно с досадой дергает рукой. Затем взмахивает ею сильнее, но ничего не происходит. Ему не удается отвлечься и начать сочинять музыку у себя в голове. Ему нужна музыка, но он музыке пока что не нужен. Фред открывает глаза. Перед ним по-прежнему стоят коровы. Громким голосом он отдает им бессмысленный приказ. «Замолчите!» Коровы и их колокольчики не обращают на него никакого внимания. Фред опускает голову. Он устал. В его глазах читается горе. Вдруг происходит нечто удивительное. Вдруг среди коров бесшумно приземляется парашютист. Фред глядит на него. Парашют опускается и полностью закрывает человека. Тот с трудом освобождается от парашюта, с удивлением оглядывается и понимает, что попал не туда. Парашютист невозмутимо обращается к Фреду. «Похоже, я должен был приземлиться не здесь». Не ожидая ответа, он уходит вдаль по холму. Фред следит за ним взглядом, и хотя его глаза еще блестят от слез, он невольно улыбается.